Глава 3. Где я заключила сделку с инквизитором. «Что нужно делать?» — выдохнула я. «Сущий пустяк!» — небрежно махнул рукой мэтр. И сразу стало ясно, что дело будет сложное, а еще, видимо, незаконное. Раз понадобился перевертыш без клейма. Меня ведь невозможно отследить. «Прежде чем я соглашусь, мне надо знать подробности», — заявила я. «Прежде чем я открою тебе подробности, Райана, мне нужно твое согласие», — парировал мэтр. «Дело строго конфиденциальное. Я должен быть уверен в твоем молчании». Кажется, у нас тупик. Вздохнув, я подняла руки. Цепи, которыми меня сковал дозорный, жалобно звякнули. «Раз уж мы скоро станем партнерами, снимите с меня лишние украшения», — усмехнулась я. Мэтр не стал артачиться, вызвал дозорного, и тот меня расковал. А после снова вышел в коридор дожидаться следующего приказа. Получив свободу, я устроилась в кресле напротив стола мэтра и попросила чашечку чая. «А что, у меня сегодня выдался тяжелый день». «Ты наглая!» — то ли похвалил, то ли поругал мэтр. «Побегайте с моё от дозорных», — пожала я плечами. «Быстро растеряете трепетность и стыд. Так что там с деловым предложением?» Мэтр задумался на миг, потом кивнул каким-то своим мыслям, открыл ящик стола, вытащил письмо и протянул его мне. «На, мол, читай». Первым делом я обратила внимание на бумагу. Плотная, с тиснением, дорогая. На такое пишут исключительно аристократы. Беднякам она не по карману. Развернув письмо, я поняла, что держу в руках официальное приглашение на отбор. Ни много ни мало избранницы для самого дракона. Я коротко глянула на мэтра Фалькорна поверх бумаги. Вряд ли приглашение адресовано ему. Я, конечно, слышала о свободных нравах современных драконов, но это все же перебор. Найдя в письме имя, я в этом убедилась. Джеймина Фалькорн. Судя по фамилии, родственница мэтра. Младшая сестра или дочь. Всем известно, что драконы предпочитают невинных девиц. Я присмотрелась к печати внизу письма и невольно присвистнула. Луна и звезды, вписанные в круг, — символ рода сумеречных драконов. Самый таинственный и вместе с тем самый могущественный род. Сумерки включают в себя все и одновременно являются ничем. Ни день, ни ночь. Солнце еще не село, луна еще не взошла. Сумерки — ничто, и вместе с тем все сразу. В Валории всего 5 драконьих домов. Рассветный, дневной, закатный, ночной и сумеречный. Несмотря на давнюю вражду между ними, они как-то умудряются править империей вместе. В тот или иной момент истории кто-то из них перетягивает одеяло на себя и становится надо всеми. Прежде у власти были дневные драконы. Они довольно долго продержались на лидирующих позициях. Но где-то столетия назад их потеснил род сумеречных. Их нынешний глава, Кайвен, считался самым выдающимся драконом из ныне живущих. Именно он призвал дочь мэтра Фалькорна на отбор. Получить приглашение от столь сильного рода драконов, чего еще желать? Вот только мэтр Фалькорн не выглядел довольным. Я оглянулась по сторонам. Уютный кабинет, но не богатый. Дорогой ковер на полу сильно истерся. Давно пора заменить. Книжные полки из редкого дерева рассохлись. И таких деталей было множество. Все они говорили о том, что род Фалькорнов хоть и аристократический, но обедневший. Так с какой стати сам сумеречный дракон выбрал из него невесту? По идее, он вовсе не должен знать о существовании Джеймины Фалькорн. «Я подумал о том же», — кивнул мэтр, словно я сказала это вслух. «Что-то не похож он на гордого инквизитора, который, возможно, породнится с великим драконьим родом». «В чем подвох?» — спросила я, возвращая письмо. «Именно это тебе предстоит выяснить», — обрадовал он. «Умоляю, не говорите, что мне надо принять облик этой Джеймины и поехать вместо нее на отбор», — закатила я глаза. Вот только невестой дракона, пусть и одной из нескольких, я еще не была и не хочу быть. Драконы — правители, аристократы, все это слишком опасно. У сильных мира сего найдутся артефакты, способные распознать перевертыша. Ради собственной безопасности я от них держусь подальше. «Не скажу», — успокоил Мэтр. «Джеймина поедет сама, а ты будешь ее сопровождать в качестве тетушки. Ни у кого не возникнет вопросов, если молодая девушка приедет со старшей родственницей». Фух, выдохнув, я откинулась на спинку стула. «Тетушка, значит. Не скажу, что это улучшает ситуацию, но мне хотя бы не придется строить глазки дракону». «Помимо неожиданного предложения, что еще вас тревожит?» — уточнила я. «Если соглашусь, мне надо знать подробности». «Дракону позволено иметь много жен, прежде чем он найдет истинную», — произнес Фалькорн. Я кивнула. «Это мне известно. Драконы выбирают жен при помощи реликта. Он указывает на потенциальную пару. Но потом избранница еще должна пройти обряд истинности. Его подробности скрываются ото всех, но в него точно входит свадьба. А дальше как повезет. Не все жены становятся истинными. Если произошла осечка, дракон просто женится еще раз». «У Кайвина уже есть 6 жен», — сообщил Мэтр. «Хм, 6 осечек — это многовато», — прикинула я. «Но с кем не бывает, может, ему просто не везет?» «У дневного дракона было побольше жен. Никто не осуждает его за это. Проблем в другом. Вскоре после свадьбы жены Кайвина перестают появляться на людях». «Он вдовеет?» — нахмурилась я. «Официально нет. Жены не объявлены мертвыми, они живы. Их просто никто никогда больше не видит. Родные теряют с ними связь». У меня мороз пробежал по спине, и снова я порадовалась, что роль невесты досталась не мне. Жених, судя по всему, с сюрпризом, а точнее, с мрачной тайной. «Ест он их, что ли?» — пробормотала я. «Вот узнай это!» — заявил Фалькорн. «Я не могу подвергнуть дочь опасности. Если с женами происходит что-то нехорошее, ты это выяснишь и вернешь Джею домой». «Ага, значит, дочь», — пометила я для себя. «И, видимо, любимая, раз отец не побоялся связаться с перевертышем ради нее». «А если жены Кайвина всего-навсего предпочитают жизнь затворниц?» — уточнила я. «Тогда все в порядке», — пожал он плечами. «А нельзя просто отказаться от приглашения?» «Господарю Валории не отказывают», — вздохнул Фалькорн. «Но Джея — мой единственный ребенок. Я не могу подвергать ее опасности». Поэтому решил подвергнуть опасности меня. Чутье подсказывало, мэтр с удовольствием отправил бы меня к дракону вместо дочери. Но невест проверяют, и обман быстро раскроют. Поэтому мне досталась незавидная роль тетушки. «Я должна познакомиться с той, чей облик приму», — вздохнула я, смиряясь с неизбежностью. «Это важная часть моей магии». «Конечно», — кивнул Фалькорн. «Как раз время ужина. Приглашаю тебя, Райана, присоединиться к нам». Как будто у меня есть выбор. После того, как мы с мэтром Фалькорном достигли предварительного соглашения, он отпустил дозорного. С одной стороны, небывалая беспечность. Я ведь могу сбежать. Но Гаюс Фалькорн недаром занимал высокий пост среди инквизиторов. Он все точно рассчитал. «Оковы и стражи меня не удержат. А вот надежда на свободу очень даже». Ею он приковал меня к себе покрепче любых цепей. В итоге я не помышляла о побеге. Для ужина я снова приняла облик травницы. Мэтр Фалькорн держал меня в секрете даже от семьи. Я не возражала. Хватит того, что он знает, кто я такая. Семья Фалькорнов была небольшой. Мэтр, его сестра, та самая тетушка, которой мне предстояло стать, и дочь. Вот, собственно, и все. Впрочем, моя семья была и того меньше. Я одна. Не считая 3 закадычных школьных подруг, у меня никого нет. Но и с ними пришлось расстаться после выпуска, каждая пошла своей дорогой. И только осколок магического зеркала, украденный из школы, позволял нам поддерживать связь. Джеймина Фалькорн оказалась довольно милой девушкой 18 лет. Слегка вьющиеся каштановые волосы, вздернутый носик и фигура этакой сдобной булочки. Не полная, но в теле, пышущая здоровьем. Вот чей облик я бы с удовольствием скопировала. У Джеймины было все, о чем я только могла мечтать. Яркость, миловидность и жизнерадостность. Меня терзала зависть, стоило лишь на нее взглянуть. Я поспешно отвернулась от Джеймины и посмотрела на тетушку. Да, совсем другая история. Тетушке было хорошо за 60, она страдала лишним весом, одышкой и, как вскоре выяснилось, дурным нравом. При виде меня она поморщилась и произнесла гнусавым голосом. «Что за оборванку ты привел в дом, Гаюс? От нее дурно пахнет!» «А по-моему, она милая», — вступилась за меня Джеймина. Я вмиг воспылала к ней симпатией. Хоть одна золотая рыбка в этом озере пираний. «Помолчи, Джея, ты ничего не понимаешь. Женится твой отец на такой вот милочке. Отпишет ей все состояние, будешь знать», — выпалила тетушка. Я едва сдержал смешок. «А семейка-то с перчинкой!» Я покосилась на мэтра Фалькорна. Но он сохранял беспристрастное лицо. Видимо, подобные разговоры не редкость на семейных ужинах, и он привык. «Прошу, Раяна, присаживайся», — мэтр отодвинул для меня стул рядом с тетушкой, чем вызвал очередной всплеск ее негодования. «Придется ей меня потерпеть. Чем сложнее объект, облик которого я должна принять, тем больше времени мне нужно для его изучения. Естественно, наиболее сложен человек. Если внешность и голос скопирует моя магия, то манеры, жесты, любимые словечки в разговоре — все это не воспроизводится само по себе. Мало иметь магию перевертыша. Надо еще быть хорошей актрисой, чтобы знакомые с оригиналом не раскусили подделку». В этот раз мне повезло. Общаться с тем, кто лично знает тетушку Сандриллу, не придется. Мы с Джейминой уедем. Отбор проходит в столице, далеко отсюда. И все же я по привычке приглядывалась к объекту. Ужин прошел в напряженной атмосфере. После слов тетушки Джеймина хмуро следила за тем, как ее отец подкладывает мне еду на тарелку. Видимо, прикидывала, как скоро мэтр Фалькорн женится на мне и лишит ее наследства. Тетушка, в свою очередь, сопровождала каждое мое движение ворчанием. Ей не нравилось во мне абсолютно все. Я сутулюсь, кладу локти на стол, что недопустимо, нож беру не в ту руку. В какой подворотне я выросла? Клянусь, еще пара замечаний, и я воткну нож прямо ей в бок. Уверенно, истекая кровью, она скажет, что я бью недостаточно изящно. Как будто мало мне противной старушки, так еще блоха опять принялась за свое дело. На этот раз она тяпнула меня за предплечье. К счастью, быстрая реакция помогла ее изловить. Незаметно для всех я прижала блоху ногтем, собираясь раздавить, но в последний момент передумала. Мне вдруг пришло в голову, как ее можно использовать для маленькой женской мести. Нож в бок для тетушки, конечно, перебор. А вот блоха под платье — вариант поинтереснее. Недолго думая, я осторожно сняла блоху со своей руки и под столом пересадила на тетушку. Остаток ужина дергалась уже не я. Но главное тетушке стало резко не до критики, и я спокойно доела рагу. Я вздохнула с облегчением, когда ужин подошел к концу. Семейство Фалькорнов произвело на меня впечатление. Но остался еще один момент — чтобы скопировать тетушку, мне надо было до нее дотронуться. Прикосновение — важная часть моей магии. Без физического контакта, хотя бы мимолетного, ничего не получится. Вообразив, какой поднимется ор, я все-таки сделала это. Легонько прикоснулась пальцами к локтю тетушки. Контакт должен быть именно кожа к коже, без всяких преград в виде одежды. «Что ты себе позволяешь? Убери от меня свои грязные руки!» — вмиг отреагировала тетушка. От ее крика заломило виски. Мои пальцы сами собой сжались вокруг ручки ножа. Если сейчас ударю, меня даже инквизитор оправдает. Я прочла это в его сочувствующем взгляде. А может, сменить внешность и стать собой? Эта идея меня развеселила. Пожалуй, я могу прикончить тетушку без холодного оружия. Ее бы точно хватил паралич, пойми она, что сидела за одним столом с перевертышем. Ситуацию спас мэтр Фалькорн. Встав из-за стола, он произнес: «Благодарю за компанию, мы вынуждены вас покинуть. У нас с Райаной еще есть дела». «Ты так это оставишь?» — возмутилась тетушка. «Не накажешь ее?» «За прикосновение? Тебе было больно, ты ранена, истекаешь кровью», — уточнил мэтр с беспристрастным лицом. «Она меня чем-то заразила. Я уже вся чешусь. Я могу заболеть и умереть». Каюсь, обвинение было заслуженным, но совесть меня не мучила. А судя по выражению лица инквизитора, он хотел сказать что-то вроде «сделай нам всем такое одолжение», но вслух произнес другое. «Ты будешь в порядке, Сандрилла. Райана абсолютно здорова». С этими словами мэтр покинул столовую, и я поспешила за ним. «Достаточно с меня, семейство Фалькорнов. Пора сосредоточиться на главном, на заключении сделки. Если мэтр считает, что мне хватит его честного слова, то он ошибается. Год жизни в бегах научил меня многому, в том числе недоверию. Мне необходимы гарантии, что Гаюс Фалькорн сдержит слово и освободит меня после того, как я выполню его задание».